Глава 10. Словесные игры как способ решить часть проблем. Попасть в клуб сразу, вечером пятницы, не удалось. К тому времени, как Ян связался с управляющим, там уже началось мероприятие, и сына владельца очень вежливо попросили отложить визит до полудня субботы. Ян не стал настаивать. В конце концов, его подгоняло только юношеское нетерпение. А с ним следовало справляться, если ты взрослый мужчина, конечно, а не жертва пубертата. Не поехал домой, остался в офисе. Назначил совершенно ненужное совещание с продажниками. С ними, в общем-то, хватало вопросов для обсуждения, но не было ничего срочного. С другой стороны, эти люди все равно работали по ненормированному графику, а ему помогало присутствие посторонних. До зуда в руках и боли в чреслах хотелось напроситься в гости к Гели и провести там не только ночь, но и следующие пару дней. Работа хоть ненадолго отвлекала от мысли о женщине. Здравый смысл требовал сначала выяснить, что у нее с господином Щукиным, и дальше действовать по обстоятельствам. Ян знал Дениса Шапочно и давно, чуть больше 3 лет, но был о нем не лучшего мнения. Не верил в его честное ухаживание. Отлично понимал, зачем господин Щукин вертится вокруг Гели. Но не отказался бы разобраться, что о его потугах думает конфетка. Не хотелось, чтобы она увлеклась другим мужчиной, тем более таким, как этот прохвост. После офиса завернул в фитнес-центр окончательно сбросить пар. Домой попал уже за полночь. Усталость взяла свое, и Ян заснул, не успев толком помечтать о встрече со Сладкой. Проснулся за 30 минут до выхода, заглянул в душ, привел себя в порядок, позавтракал и отправился в клуб. Корицын Артур, высокий, худой, коротко стриженный блондин, управляющий Горькой Ягодой, встретил его еще на подземной стоянке. Ян не лез в отцовские дела, старался быть в курсе и только, но почти весь персонал родительской компании воспринимал его как будущего владельца и общался с ним соответствующе. Обычно Яна немного раздражала эта нарочитая и незаслуженная любезность, но сегодня она была как никогда кстати. «Посажу вас в приемной», — сообщил Артур по пути к его кабинету. «Доступ к записям запросил». Папки разбиты по датам. Можете смотреть любые. Единственное, мы не храним данные больше 2 недель. «Я помню», — кивнул Ян, осматриваясь. «Спасибо». Был в Горькой Ягоде несколько лет назад. Но с тех пор в административной части сделали ремонт, и многое изменилось. Раньше местные коридоры больше походили на офисные. Сейчас на задворке водевиля. Стены были увешаны яркими картинами вперемешку с фотографиями со знаменитостями, а тяжелые дубовые двери выглядели так, будто за каждой спряталась гримерка местной примадонны, не меньше. Зазвенел смартфон. Артур достал из кармана гаджет, посмотрел на экран и нахмурился. «Прошу меня простить, надо ответить», — почти проблеял он и приложил аппарат к уху. «Здравствуйте», произнес тоном строгой, но хлебосольной хозяйки. «Сожалею, у меня нет для вас новостей, госпожа Кречетова. Ничего не нашли?» «Да. Можете позвонить во вторник, но сомневаюсь, что что-то изменится». «Не за что. И вам хорошего дня». Ян вопросительно уставился на мужчину. Отчего-то ни на мгновение не сомневался, что Артур общался с Гелей. Управляющий вздохнул и театрально поднял глаза к потолку. «Посетительница», — пояснил он неторопливо, — «потеряла то ли у нас, то ли еще где-то часы. Терзает меня всю неделю». «А вы?» «А что я?» — Артур пожал плечами. «Персонал ничего не находил. У нас не принято прятать или брать чужое. Я не волшебник и даже не учусь, и послать невежливо, и сказать нечего». «Узнаю, кто дал ей мой номер. По голове настучу». «Подозреваю, она безопасна», — хохотнул Ян. Растерянный вид собеседника забавлял. За несколько минут из уверенного в себе руководителя он превратился в растерянного юношу. Она вежлива и голос приятный. Будто оправдываясь, продолжил собеседник. Но так много рассказывает про эти часы, а мне совершенно нечем ее обнадежить. Чувствую себя так, будто я сам увел у нее вещицу. Мы пришли. Секретарь, как и большинство офисных, по субботам выходит только в крайних случаях. Визитов не ожидали, а вытаскивать человека на работу внезапно считаю неправильным. Так что, если что-то нужно, обращайтесь ко мне. Буду вместо нее. Хорошо, спасибо. Артур подошел к ничем не отличающейся двери без таблички, провел электронной карточкой по замку и дернул ручку, пропуская Яна внутрь. «Садитесь туда», — указал на дубовый стол с компьютером. «Пароли я ввел, нужную папку я открыл. Дальше смотрите по датам». Гость поблагодарил и поспешил устроиться в кресле перед большим моноблоком. Артур кивнул и исчез за дверью своего кабинета. В приемной пахло кофе. Кроме секретарского стола, здесь был шкаф, вешалка, диван для посетителей и стойка с журналами. На кажущейся бесконечной деревянной поверхности рядом с компьютером стоял измученный жизнью кактус в видавшем виды пластмассовом горшке. В лотках слева лежала гора документов, а в стакане около красовалась целая коллекция разноцветных ручек. Ян улыбнулся. Секретарша, похоже, раскрашивает мандалы в свободное от обязанностей время. Вздохнул и взялся за мышку. Ему бы тоже не помешала какая-нибудь раскраска для спокойствия. Сердце взяло бешеный разбег. Хотелось узнать подробности, но было страшно убедиться, что у Гели есть другой. Ян прекрасно понимал, что у него нет и не может быть прав на эту девушку. Но сама мысль о постороннем мужике в ее постели заставляла сжиматься кулаки. Не хотелось, чтобы конфетку... Его конфетку по-хозяйски щупали чьи-то грязные лапы, а уж при мысли о возможном продолжении и вовсе перехватывало дыхание. Девушка принадлежит ему. И точка. Наткнулся на Гелю и Дениса почти сразу. Их захватила смотрящая на гардероб камера. Понаблюдал за ними немного и вздохнул с облегчением. Эти двое не выглядели парой. Мужчина делал какие-то поползновения, то придерживал спутницу за локоть, то шептал что-то ей на ухо. Но Геля оставалась безучастной. Вежливо общалась, но не более. Она сняла пальто, еще стоя в очереди, отдала его гардеробщице и отошла в сторону в ожидании номерка. Дернула рукой, пытаясь устоять на ногах после столкновения со случайным, спешащим в зал грузным мужчиной, и потеряла что-то, похожее на браслет. Не обратила внимания, взяла номерок и пошла в сторону зала. Стоящий следом Денис отдал куртку, наклонился, поднял предмет и спрятал его в карман джинсов. Ян отмотал запись, посмотрел еще раз и усмехнулся. Все-таки Денис так и остался нечистоплотным товарищем. Но что ему стоило сознаться, что нашел часы? Нет, зачем-то придержал находку. Не стал досматривать дальше, все было понятно и так. Постучался и заглянул в кабинет Артура. «Я закончил», — дежурно улыбнулся. «Спасибо. Есть еще одна просьба». «Какая?» Управляющий отвлекся от своего ноутбука и поднялся из-за стола, шагнул навстречу гостю. «Позвоните Кречетовой. Пусть завтра в 3 приходит сюда за своими часами. Вы же работаете?» «Да, я отдыхаю по понедельникам и четвергам», — озадаченно ответил Артур. «Пригласите ее к 3». Ян успокаивающе махнул рукой. «Подозреваю, я в курсе ее обстоятельств и могу помочь. У вас как раз еще не будет лишних людей». «Вы уверены?» Собеседник, похоже, так и не поверил в его байку. никому не понравится кататься к нам просто так. Боюсь, у клуба могут появиться... Уверен, перебил его твердо. Если что-то изменится, я позвоню. Хорошо. До свидания, попрощался Ян и поспешил к выходу. Ускорил шаг и замурлыкал старую до жути знакомую песню. Кажется, у него появился шанс сделать для сладкой конфетки маленький приятный сюрприз. Набрал нужный номер уже в машине. Долго раздумывал, стоит ли звонить с личного телефона, но потом решился. Денис, конечно, мог просто не ответить, но Ян верил, что до такого не дойдет. В конце концов, Емельян Синичка в той давней неприятной истории был только свидетелем. «Сколько лет, сколько зим!» — выдал Денис вместо приветствия. «По делу беспокоишь? Или сделать вид, что тебя интересуют мои новости?» «Ты дома?» Ян тоже не стал ходить вокруг да около. «Адрес прежний? Хочу заехать к тебе через полчаса». «Дома, прежний, но гостей не жду». «Я ненадолго. Позвоню в домофон, спустишься, отдашь мне одну вещицу и все». «Что за вещицу?» — удивился Денис. «Вроде ничего у тебя не брал». «Ты случайно прихватил часики одной нашей общей знакомой, а она очень переживает без них. Я, конечно, могу показать ей записи клубных камер, и она сама найдет тебя, но хотел бы избавить девушку от лишней беготни». «Ух ты! Намылил лыжи в постель к хищной пташке? Так не напрягайся зря. Она всем дает. Ненадолго. Горячая, надо сказать, девка». Ян сжал телефон так, что свело ладонь. «Что себе позволяет этот утырок?» «Я буду через 30 минут», — сообщил он как можно спокойнее. «В твоих интересах отдать часы мне». «Брось! Вручу их и сам. В них ничего ценного, нет смысла их прятать, просто момента подходящего не представилось. Пташка что-то не жаждет встречи. Вероятно, немного облажался, когда трахал ее в последний раз. Надо было засаживать поглубже. Ты отдашь их мне», — настоял Ян, мысленно прикидывая, как съездит Гондону Щукину по мерзкой роже. «Иначе я позвоню Романовской и поделюсь с ней одной забавной историей. Вряд ли она лишит тебя приза. Ты наверняка все потратил, но в конкурс «Печной ловелас» больше не попадет». «Какая же ты все-таки мразь, Синичка!» «Буду через полчаса», — в очередной раз сообщил Ян и усмехнулся. «Надо же, его поняли с полуслова. Жди!» Нажал отбой. Отложил смартфон и вдохнул поглубже, пытаясь успокоиться. Не питал иллюзий по поводу Дениса, но слышать его слова о геле было противно. Даже если между ними и случилось что-то, это не давало права оскорблять ее. Впрочем, ничего другого от Гондона Щукина ожидать не приходилось. Они познакомились случайно. На юбилее у одного из матерых разработчиков настолок Дмитрия Любимова. К тому времени Ян уже освоился в этом мирке и вовсю поддерживал социальные связи. Занялся настолками после знакомства с Гелей. Верил, что профессиональный круг узок, и таким способом получится отыскать питерскую подругу в огромной Москве. Втянулся через год. Через три осознал, что шансов найти девушку у него не осталось, зато появилось захватывающее хобби — компания единомышленников и просто увлеченных интересных людей. И еще через год смирился с потерей окончательно. Но от общения со всеми вовлеченными отказываться не стал. Денис встречался с 18-летней дочерью Любимого. Отцу не нравилась разница между влюбленными в 10 лет, но он верил, что молодость еще тысячу раз переменит решение, и не давил на дочь. Спокойно, как и многих других, принимал кавалера в доме и делился задумками и опытом. Собственно, случилось, как он и предполагал. Повстречавшись полгода, ребята расстались. Девушка страдала жутко, даже впала в депрессию. Но, к счастью, месяца через три у нее все наладилось. А вот отцу повезло меньше. Во-первых, от его новой игры отказался постоянный издатель, объяснив, что буквально вчера получил почти идентичную от новичка. А во-вторых, еще одна его разработка всплыла на полулюбительском конкурсе и закономерно заняла там первое место. В обоих случаях потери в деньгах были невелики, настолки никогда не приносили много, но сама ситуация раздражала. Яна она раздражала вдвойне, потому что ему казалось, Любимов подозревает его в воровстве. Через общих знакомых Ян нашел у устроителя конкурса Людмилу Романовскую и настойчиво поинтересовался у нее настоящим именем победителя. Она назвала Щукина. Любимов со своей стороны устроил легкий допрос издателю, и тот выдал ту же фамилию. После им осталось только поговорить и сверить данные. Наказывать Дениса не стали, устраивать скандал тоже. Любимову не хотелось травмировать дочь, но из круга общения исключили. Ян усмехнулся. Как интересно все получилось. Пришлось связываться с Щукиным из-за другой девушки. Прикрыл глаза. Как хорошо, что он все-таки нашел Гелю. И как плохо, что нашел только сейчас. Вздохнул, покачал головой и повернул ключ зажигания. Если стоять на парковке, часы забрать не получится. «Не отпирайся, пожалуйста», — строго сказала Вика, копаясь на полках в поисках игры для очередного заказа. Сегодня их оказалось просто неимоверное количество, и Геле пришлось прийти подруге на подмогу. «Наш магазинчик завоевал приз зрительских симпатий, и получать его мы пойдем вдвоем, точнее, втроем. Со мной пойдет еще Вадик. С Ольгой насчет завтра я договорилась. Она заменит тебя после часа». «Не хочу», — возразила Геля, пробегаясь глазами по соседнему заставленному играми стеллажу. Пока не было посетителей, помогала Вике собирать заказы. «Премия мелкая. Рекламных радостей от нее никаких. И платья парадного нет. Не в чем идти». «Врешь!» Вика отвлеклась от коробок и, прищурившись, уставилась на подругу. «У тебя есть то, серебристое, с открытой спиной. Я его отлично помню». «Ты шутишь? Оно слишком шикарное. Это всего лишь местечковая премия для малого бизнеса». «Не шучу. Выгуляешь заодно. Иначе зачем покупала?» «Понятия не имею». Геля пожала плечами. Увидела блестяшку и потеряла контроль, как сорока. Собралась добавить, что была распродажа, и сорока она экономная. Но зазвонил смартфон, и Геля поспешила потянуть зеленую трубку. «Слушаю», — сообщила осторожно. Боялась поверить в удачу. Судя по номеру, звонили из Горькой Ягоды, и сердце забилось чаще в ожидании хороших новостей. «Госпожа Кречетова?» — протянул мужчина с другой стороны. «Мы нашли ваши часы. Подъезжайте завтра к трем, забирайте, если удобно». «Удобно», — Геля энергично закивала. «Непременно подъеду». «Заходите через служебный вход, слева от основного». «Знаю, где он, спасибо». «Не за что. До свидания». Мужчина отключился. Геля посмотрела на Вику. Подруга, конечно, слышала разговор, но ей все равно хотелось поделиться радостью. «Вижу, появилось настроение», — усмехнулась Вика. «Значит, поступаем так. Завтра ты облачаешься, приводишь себя в порядок и идешь к нам. Мы подбрасываем тебя до Горькой Ягоды, ждем 20 минут, думаю, их тебе хватит, и потом едем на вручение премии. Как тебе такой расклад? По времени укладываемся. Решайся. Раз уж тебе вернут часы, надо как-то уравновесить подарки судьбы. Например, заглянуть на ненужное награждение». «Уговорила», — вздохнула Гелия и вернулась к коробкам. Времени до прихода курьера оставалось все меньше, а заказов было выше крыши. Достала очередную игру и положила ее в стопку с остальным из списка. Довольно усмехнулась. «Просто отлично, что у них так много работы. И отлично вдвойне, что Вика позвонила и вытащила ее в магазин». Дома одолевали несбыточные надежды и грустные мысли. А здесь, среди уставленных яркими коробками стеллажей, и думалось, и дышалось легче. Чем дольше Геля работала над текстами для Яна, тем чаще вспоминала о нем. Не решалась звонить или писать, заносила свои вопросы и замечания в отдельный список. Зато частенько прокручивала в голове аргументы в пользу своей трактовки его персонажей и артефактов. Прикидывала его ответы и готовила возражения. Делала пометки, втайне надеялась, что угадала его чаяние, и спорить им не придется. А когда отвлекалась от письма, наступала очередь думать о Яне как о мужчине. Навязчивых и сладких мечтаний. Нет, Геля постоянно держала в голове, что Ян — чужой жених, который обманул ее. Специально назвался другим именем и дал ей случайный номер телефона. Но помогало это плохо. Страшно хотелось поболтать с ним. Неважно о чем, сошла бы любая ерунда. Хотелось устроиться рядышком на кухне, положить голову ему на плечо и за неспешной беседой тянуть пахнущей карамелью латте. А ближе к рассвету утащить мужчину в спальню, измучить до потери пульса и заснуть в его теплых объятиях, чтобы проснуться утром, вместе проклиная настойчивый будильник. Это все от недостатка секса. Рядом нет никого свежего, вот и вспоминается последний. Поспешила успокоить себя и тут же мысленно констатировала, что все бесполезно. Питерский мачо вызывал у нее интерес, ничего для этого не совершая. Безо всяких оснований постоянно торчал в мыслях и мечтах. Мистика, не иначе. Ян был, в общем-то, ничего, но не настолько, чтобы потерять голову. Может, мимоходов прав, и у нее уже настал возраст, требующий оседлости. «Чушь же! Вик!» Протянула она, чтобы как-то прервать раздумье и вернуться в реальность. «А ты что наденешь?» «Ну, на церемонию». Подруга выглянула из-за стеллажа, свободной рукой заправила выбившуюся из хвоста русую прядь и нахмурилась, будто раздумывая. «Бордовое платье. Длинное». «Тоже слишком шикарное для мероприятия», — хихикнула Геля, припоминая наряд подруги. Тяжелый темный бархат обтягивал и ее стройную фигуру от головы до пят. Вике очень шло. «У меня тоже немного места для выгула», — подмигнула собеседница. «Не на детскую же площадку его надевать». «Я знаю, зачем ты подалась на эту премию». «У-у-у! Ты хотела выйти в люди в красивых платьях». «Именно так! А как иначе-то?» — рассмеялась Вика. Собиралась еще что-то добавить, но зазвенел предупреждающий о посетителях колокольчик, и Геля направилась в торговый зал. Снова подумала о Яне. Отчего-то вспомнила, как он пришел в настольный лабиринт первый раз. Такой уверенный и строгий. Все-таки ужасно жаль, что он не ее мужчина. Она бы не отказалась заполучить в свои загребущие лапки этого красавца. Пусть и ненадолго. Ян спрятал смартфон в карман, скрестил руки на груди и кинул строгий взгляд на вышедшего из подъезда Дениса Щукина. Тот топал слишком медленно. Яна раздражала его неспешность и его равнодушие. Специально припарковался поодаль, хотел полюбоваться на смятение старого знакомого. Но издали никаких эмоций на лице Дениса не наблюдалось. Похоже, тот был уверен, что все обойдется. «Фу, таким быть, синичка!» сообщил Щукин вместо приветствия. Нырнул рукой в карман куртки и вынул оттуда часы с широким, больше напоминающим украшение, браслетом. Протянул их Яну. «Там замок сломался. Хотел в ремонт отдать, заодно девушку порадовать. Но раз не один я ее трахаю, то готов поделиться не только сладким, но и обязанностями». «Заткнись». Ян забрал у него часы и поспешил спрятать их в карман пальто. «Иначе просто получишь по морде». Вдохнул поглубже, пытаясь остудить накатывающий гнев. «Ясное дело, Денис провоцирует специально, хочет ударить побольнее, и поддаваться не следует». «За что?» Щукин с вызовом уставился на Яна, и тот заметил, что они с соперником одинакового роста. «Это ты пытаешься увести у меня горячую штучку? Я с пташкой еще 2 года назад трахался. И сейчас продолжаю иногда. Ты нам ой как не кстати». Ян ухмыльнулся. «Это кто еще кому не кстати?» Денис по-своему понял его ухмылку и продолжил задорно. «Пташка резво поддает бедрами, когда снизу, и прыгает, как заведенная, сверху». Ян поймал взгляд соперника, широко размахнулся и со всей силы вмазал ему в челюсть. Денис попытался уйти от удара, но Синичка оказался быстрее. «Заткнись!» — прошипел он над упавшим задирой и, не дожидаясь, когда тот поднимется на ноги, направился к машине. Если Денис хотел его эмоций, он их получил. Ян не видел никакого смысла продолжать разговор. Как ведет себя Геля в постели, знал и без лишних пояснений. Злость и ревность застилали разум. Кровь кипела раскаленным маслом, тело било мелкая дрожь, и хотелось только одного — прямо сейчас поймать Гелю в объятия и убедиться, что девушка принадлежит ему и ни о ком другом даже не думает. Ян не помнил, как завел машину, подавил желание свернуть в сторону Гелиного дома. В состоянии боевого воробья он только разочарует прелестницу лишний раз, а девушка и так от него не в восторге. Поговорят завтра, когда он успокоится. Напрасно надеялся. Всю дорогу до дома в голове постоянно крутилась Щукинская. «Я сплю с пташкой 2 года». И кровь закипала сильнее. Разгоняясь, била по вискам. Чесались руки и горели уши, как у невыучившего урок школьника. Ян удивлялся себе, почему не отделал этого хвостунишку. Записи в клубе четко обозначали, что Щукин просто наговаривает на девушку. Ничего между ними нет. Уже на выходе из машины кольнула шальная мысль. Ян остановился у автомобиля, достал смартфон и полез в интернет. 2 с лишним года назад Денис выиграл конкурс настолок от Романовской с игрой любимого. А с чьей работой он выиграл следующий? Вряд ли придумал что-то свое. Уж не присвоил себе идею хищной пташки. Знал о конкурсе, проводимом компанией Романовской, практически с первого дня своего увлечения настолками, но никогда не интересовался им всерьез. Сначала потому что не любил участвовать в соревнованиях, в которых не имел шанса победить, а следом из-за договоренности с издателем. Вгляделся пристальнее после случая с Денисом. Пообщался с Романовской, побегал по страницам в посвященной конкурсу группе. Даже связался с некоторыми людьми, появившимися в комментариях. «Хищной пташке» писать не стал. Решил, что перед ним восторженный, влюбленный в игры подросток. И поостерегся связываться. Да и город проживания в профиле указан не был. Впрочем, очень скоро сама пташка почти перестала отмечаться под постами, а следом и он забросил группу. Бизнес потребовал больше времени, и игры пришлось ненадолго отложить. Глупец. Судьба давала шанс встретить Гелю раньше. Но он, как в старом анекдоте, искал не там, где нужно, а там, где светло. просмотрел закреп с поздравлениями печному Лавеласу в этом году. Гели в списке участников не было. Не сразу, но Ян отыскал прошлогодний пост. Заметил хищную пташку в списке призеров и углубился в поиски. В группе выкладывали только общую информацию, но и без подробностей было понятно, что игры Лавеласа и птички удивительно похожи. Ян подавил желание вернуться к Денису и врезать ему еще раз. Тот вполне заслуживал с десяток крепких затрещин. Спрятал смартфон в карман пальто и направился к выходу из подземного паркинга. Где-то на краю жилого комплекса была мастерская. Стоило заглянуть туда и починить замок на гелиных часах. После ремонта будет повод повозиться немного с браслетом и невзначай коснуться девушки. Утром в понедельник вернется Лена. Но в воскресенье после обеда он намерен заняться своей хищной пташкой.